Эпизод второй. Сидя за рулем своей маленькой машины, Люси Элсбороу въехала в высокие внушительные чугунные ворота. Сразу же за воротами стояло небольшое строение, первоначально задуманное как сторожка, а ныне до нельзя запущенное вследствие то ли военной разрухи, то ли хозяйской нерадивости, трудно сказать. К дому, петляя в густых и сумрачных зарослях рододендрона, вела длинная подъездная аллея. У Люси невольно перехватило дыхание при виде этого дома, похожего на Виндзорский замок в уменьшенных размерах. Каменные ступени у парадной двери нуждались в уходе, посыпанный гравием полукруг дорожки был зелен от неполотой травы. Люси потянула за старомодную кованую скобу, резкий звон колокольчика отозвался эхом внутри и замер. Двери отворила неряшливо одетая женщина и, вытирая руки фартуком, подозрительно оглядела ее. «Это вас ожидают, что ли?» – сказала она. «Мисс Кокбиш Барроу сама сказывала». «Совершенно верно», – сказала Люси. В доме стоял лютый холод. Провожатая провела Люси по темному холлу и открыла дверь с правой стороны. За дверью, к легкому удивлению Люси, оказалась вполне симпатичная гостиная. Много книг, стулья с веселой кретоновой обивкой. «Пойти доложить самой», – сказала женщина, и, бросив на Люси неприязненный взгляд, удалилась, закрыв за собой дверь. Через несколько минут дверь снова отворилась. С первого же мгновения Люси поняла, что Эмма Кракенторп ей нравится. Средних лет женщина, внешне ничего особенного, не красавица, но и не дурнушка, одета по сезону и по возрасту. Твидовая юбка, свитер, темные волосы зачесаны назад со лба, прямой взгляд карих глаз и очень приятный голос. «Мисс Элсбороу!» Она протянула Люси руку. Вслед за тем на лице ее отобразилось сомнение. «Не уверена, — сказала она, — такое ли право у нас место, какое вы себе подыскиваете? Мне, понимаете ли, нужна не экономка, чтобы руководить и надзирать. Мне нужен кто-то, кто будет работать». Люси высказалась в том смысле, что это и есть большей частью то, что людям требуется. «Знаете, — продолжала извиняющимся тоном Эмма Кракенторп, — многие, судя по всему, считают, что достаточно кое-где смахнуть пыль, и этим их обязанности исчерпываются. Но вытереть пыль я и сама могу». «Я понимаю, — сказала Люси. — Нужно готовить, стирать, содержать дом в порядке, загружать топку в бойлерной. Не беспокойтесь, этим я и занимаюсь. Я не боюсь никакой работы». «Дом у нас, к сожалению, большой и неудобный. Мы, понятно, используем только часть жилых помещений. То есть мы с отцом, я хочу сказать. У него не слишком благополучно со здоровьем. Образ жизни мы ведем крайне скромный. На кухне пользуемся обычной плитой. У меня есть еще братья, но они здесь бывают нечасто. Есть две приходящие женщины. По утрам приходит миссис Кидер и три раза в неделю миссис Харт. Чистить медь и тому подобное. У вас что, своя машина?» «Да. Если некуда ставить, может побыть и под открытым небом. Ей не привыкать». «Что вы, кругом тьма старых конюшен. С этим проблем не будет». Она на мгновение нахмурилась. «Элсбороу – довольно необычная фамилия. Мне кто-то из друзей, не Кеннеди ли, рассказывал про некую Люси Элсбороу?» «Да, я у них работала в Северном Девоне, когда миссис Кеннеди рожала». Эмма Кракенторп улыбнулась. «Я знаю, по их словам, какое для них наступило блаженное время, когда вы там всем заправляли. Но у меня составилось впечатление, что ваши услуги стоят страшно дорого. Та цифра, которую называла я...» «Меня вполне устраивает», — сказала Люси. «Дело в том, что мне нужно место как раз где-нибудь под Бракемптоном. У меня здесь старушка-тетка в тяжелом состоянии после болезни, и я хочу быть там, откуда до нее легко добраться. Так что деньги в данном случае не главное соображение. Хотя не работать вовсе я не могу себе позволить. Мне только важно иметь днем какие-то свободные часы. Это пожалуйста. Хотите каждый день от полудня до 6? По-моему, идеально. Мисс Крокенторп слегка замялась. Мой отец старый человек, и с ним бывает трудновато. Он придает большое значение бережливости и может подчас сказать такое, что люди обижаются. Мне не хотелось бы. Люси поспешно вставила. Я привыкла иметь дело с пожилыми людьми, притом самого разного склада, и мне всегда удается прекрасно с ними ладить. Лицо Эммы Крокенторп прояснилось. «Сложности с папенькой», – заключила мысленно Люси, – «ручаюсь, что старичок сатрап и деспот». Ей отвели большую мрачную комнату, которую изо всех своих силенок тщетно старался обогреть маленький электрокамин. Потом водили по всему дому, огромному и нескладному. Проходя мимо одной из дверей в холле, она услышала рык. «Это ты, Эмма? Новая девица. С тобой? Веди сюда, я хочу взглянуть на нее». Эмма, вспыхнув, виновато покосилась на Люси. Они вошли в комнату. Темные бархатные шторы, узкие окна, скупо пропускающие свет, обилие тяжелой викторианской мебели красного дерева. Старый мистер Крокенторп полулежал в инвалидном кресле, прислонив к нему сбоку трость с серебряным набалдашником. Это был крупный, но исхудалый мужчина. Кожа на нем обвисла складками, бульдожье лицо с воинственным подбородком, густые темные с проседью волосы и маленькие подозрительные глазки. «А ну-ка, покажитесь, барышня!» Люси, не поведя ей бровью, приблизилась с улыбкой. «Рекомендую вам кое-что усвоить с самого начала. То, что мы живем в большом доме, еще не значит, что мы богаты. Мы не богаты. Живем просто. Слышите? Просто. С представлениями о всяческих роскошествах являться сюда не стоит. Треска ничем не хуже палтуса, и зарубите себе это на носу. Я не терплю расточительности. А если и живу здесь, то потому, что этот дом построен моим отцом, и он мне нравится. Умру, тогда пускай продают его, коли им вздумается. А уж что вздумается, это как пить дать. Семья для них пустой звук. Дом хорошо построен, добротно. И кругом своя земля. Ограждает нас от посторонних. Принесла бы большие деньги, если пустить под строительство. Но это только через мой труп. Меня отсюда не выкурить. Разве что вынесут ногами вперед. Он уставился на Люси свирепым взглядом. «Ваш дом – ваша крепость», – сказала Люси. «Смеетесь надо мной?» «Вовсе нет. Мне кажется, это так интересно – жить в настоящем загородном имении, когда кругом город». «Вот именно. Отсюда ни одного дома не видно. Вы оглядитесь. Луга, коровы пасутся, и это прямо в центре Брокемптона. Бывает, что донесется шумок от уличного движения, когда ветер с той стороны. А так, как была деревня, так и осталась». И без передышки тем же тоном прибавил, обращаясь к дочери. «Иди, позвони этому остолопу доктору. Скажешь, что от последнего лекарства никакого проку». Люси и Эмма вышли. «И не впускай сюда эту дуру вынюхивать пыль!» – закричал он им вслед. «Все книги мне переставила». Люси спросила. «И давно мистер Крокенторп хворает?» Эмма отвечала уклончиво. «О, уже не первый год. А вот здесь у нас кухня». Кухня оказалась громадной. Исполинских размеров плита стояла холодная и ненужная. Рядом с ней скромненько притулилась обыкновенная современного производства. Люси осведомилась, когда в доме едят, обследовала кладовую. «Теперь я все знаю. Не беспокойтесь, предоставьте все мне». В этот вечер Эмма Крокенторп, поднимаясь к себе в спальню, вздохнула с облегчением. «Правду говорили Кеннеди. Она – чудо», – сказала она себе. Люси встала на утро в 6 часов. Прибралась в доме, почистила овощи, накрыла стол, приготовила и подала завтрак. Вдвоем с миссис Киддер заслала постели и в 11 часов села с нею на кухне пить крепкий чай с печеньем. Миссис Киддер, смягчаясь под двойным воздействием крепкого сладкого чая и того факта, что Люси не строит из себя, позволила себе посплетничать. «Как есть истинный сквалыга! Уж чего только сама не натерпелась от него! Но при всем том безответно ее не назовешь. Если надо, умеет стоять на своем. Когда наезжают господа, следит, чтобы их кормили по-людски». «Господа? А как же? Семья-то была многодетная. Старший был мистер Эдмунд. Его убили на войне. Дальше мистер Седрик. Он живет где-то с границей. Неженатый. Картины рисует в чужих краях. Мистер Гарольд. Тот живет в Лондоне. Дела ведет в Сити. Женился на графской дочке. Есть еще мистер Альфред. Обходительный такой, но он у них вроде как паршивая овца. Случались с ним неприятности и не раз. Ну и потом мистер Брайан, муж мисс Эдит. Да чего, милый человек. Она, который год как померла, так он в семье прилепился. Чисто родня. А еще Барчук, сынишка мисс Эдит, Александр. Он сейчас в школе, но всегда часть каникул проводит здесь. Мисс Эмма души в нем не чает». Люси мотала на ус эти сведения, не забывая подчивать их поставщицу. Наконец, миссис Киддер нехотя поднялась из-за стола. «Славно мы с вами нынче утро провели», – сказала она озадаченно. «Не хотите подсоблю чистить картошку?» «Уже почищено». «Ну, вы и мастерица управляться с делами. Что ж, тогда я пошла. Все одно делать больше нечего». Миссис Киддер удалилась, и Люси, пользуясь свободной минутой, выскребла кухонный стол. У нее руки чесались сделать это с самого утра, но пришлось отложить, иначе миссис Киддер, а это, строго говоря, входило в ее обязанности, могла обидеться. Затем она начистила до зеркального блеска серебро, приготовила ланч, убрала со стола, помыла посуду и в 2:30 приготовилась выступить на разведку. Все нужное для чая, включая сэндвичи, хлеб и масло, заранее собрала на подносе и накрыла влажной салфеткой, чтобы не заветрилось. Сначала, как поступил бы всякий новый человек, она прошлась по парку. В огороде на кое-как ухоженных грядках росли немногочисленные овощи. Теплицы были в плачевном состоянии, дорожки повсюду заросли сорняками. Отсутствием сорняков и приличным состоянием мог похвастаться лишь цветочный бордюр возле дома. Люси догадывалась, что по нему прошлась Эммина рука. Садовник, древний, полуглухой старик, больше делал вид, что работает. Люси поговорила с ним приветливо. Выяснилось, что он живет в домике сразу за большим конюшем двором. От конюшевого двора через парк уходила огороженная по обе стороны аллея и, вынырнув на задворках в арку под железной дорогой, впадала в узкий пролесок. То и дело, с промежутком в несколько минут, по путям над аркой с грохотом проносился состав. Люси смотрела, как, круто сворачивая на дугу, огибающую имение Кракенторпов, поезда сбавляют скорость. Пройдя сквозь железнодорожную арку, она вышла на проселок. Вид он имел почти нехоженный. По одну сторону тянулась насыпь железной дороги, по другую – высокая ограда, из-за которой торчали заводские строения. Люси шла по проселку, покуда он не вывел ее на улицу, застроенную невысокими домами. Невдалеке, вероятно, на главной улице, раздавался шум оживленного уличного движения. Люси посмотрела на часы. Из ближнего дома вышла женщина, и Люси остановила ее. «Простите, вы не скажете, есть тут рядом телефон-автомат?» «На почте, когда идете до угла». Поблагодарив ее, Люси продолжала свой путь, и он действительно привел ее к почте, совмещенной с магазином. У стены внутри стояла телефонная будка. Люси зашла в нее и позвонила. Попросила позвать мисс Марпл. Сердитый женский голос отрезал. «Она отдыхает, и беспокоить ее я не собираюсь. Ей нужно отдыхать. Она старый человек. Что передать ей? Кто звонил?» «Мисс Айлсбороу. И нет никакой надобности беспокоить ее. Просто скажите, что я приехала. Все идет хорошо. А когда будет что-то новое, я сообщу». Она положила трубку и пошла назад в Резерфорд-Холл.